Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня я буду сопровождать вас на этом сеансе для восстановления и регенерации организма после 50 лет с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица уникальна. Она содержит в себе все необходимое для людей старше 50 лет. В ней учтены все особенности этого прекрасного, зрелого возраста, что делает ее лучшим инструментом для поддержания вашего тела в максимально здоровом и сильном состоянии. Эта матрица обладает могущественной силой. Она станет вашим незаменимым помощником, поддержкой ваших суставов, сердечно-сосудистой системы, системы ЖКТ и других систем. У вас есть особенная возможность вернуть в свою жизнь здоровье, познать настоящее счастье своей здоровой и полноценной жизни. Просто слушая звук. Неважно, какие у вас заболевания, в каком состоянии находится ваш организм, матрица работает на полное исцеление вашего тела, возвращая вас к нормальной, полноценной жизни, без боли и болезней. Ваше тело создано из уникальной материи. Она имеет божественную способность к возрождению, обновлению. Этот процесс может продолжаться бесконечно долго, обновляя вас лепесток за лепестком. Как прекрасный цветок лотоса. Звуки помогают вам сбросить старую оболочку и открыть миру ваш яркий, здоровый облик. Молодой цветок, которым вы на самом деле являетесь. Ваше тело — это прекрасное, божественное творение, которое способно творить чудеса. Оно способно открыть для вас тайну своего бесконечного потенциала. И все, что вам для этого нужно, это просто расслабиться и слушать звук.